потому что ты, Господи, один даешь мне спать в безопасности. Петр Петрович с Богом в душе был. И я тогда уже Бога познал. Я с одним профессором познакомился. Он Библию опровергал, а там святым стал. И меня просветил грешного. Как только почувствовал я Бога в себе, изменилась моя жизнь. Голубем я стал в леднике том. Раньше я просто молился Богу, бездумно слова повторял. А нужно, чтобы Бог в душе был. Как сказано в Священном Писании, и будут уповать на тебя, знающие имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. Рефрижератор заслонил все небо. Белая, как гигантский гроб, коробка кузова почернела у Ивана на глазах и, казалось, не по земле ехала, а летела в воздухе, подброшенная туда неведомой силой, готовая вот-вот обрушиться всей непомерной тяжестью. Впервые навстречу шла не машина, сотни тысяч которых за шоферскую жизнь промелькнули мимо, каждая со своим характерным, знакомым гулом, ударяя через открытое стекло кабины волной горячего воздуха летом, холодного зимой, летела смерть с готовым гробом, с морозилкой. Никогда не думал, что смерть может настичь на дороге за рулем, хотя видел сотни аварий. Но у каждой аварии была своя причина. Редко, очень редко виновата была машина, почти всегда водитель. Один или другой выпил, нарушил правила, недоспал и тому подобное. У него таких причин быть не могло. В себе, в своей выдержке, опыте, в своих руках, глазах он всегда был уверен. А тут случилось что-то страшное. Будто в беспросветно темную ночь неожиданно и в его машине, и в рефрижераторе выключились фары, и они в полной темноте на страшной скорости мчались навстречу друг другу. Как это шофер рефрижератора не видит такой опасности? Идет, заняв всю узкую полосу асфальта. В последний миг Иван бросил свой ЗИЛ на обочину, взбив песок, подняв пыль. Что это с ним? Разве так можно? Недолго. И до аварии, да еще до какой. За какие-то 10 минут дважды так напылил. Снял кепку, вытер ей лоб. Хотел положить рядом на сиденье и увидел повернувшееся к нему тоже побелевшее лицо Шишки. «Рисково ты ездишь», — сказал тот. «А я тебя, гада, угробить хотел». Шишка отодвинулся и отвернулся. Смотрел на шоссе, где шла следующая встречная машина. Спросил не сразу. Ивану показалось, после бесконечно долгой паузы, когда он разминулся с машиной, уже без всякой темноты в глазах, без опасения, обычно. «За что ж это? Угробить меня? За что? Ты не знаешь, за что?» Иван повернул руль так, что машина выписала восьмерку. Бога почувствовал в душе. Святым стал. Библию читаешь. А тогда у тебя фашистской мордой Бог был, когда ты в мать мою, в сестричку мою маленькую стрелял.